50-е. Против этого следующим образом высказался Мани Лепид. «Если мы станем, отцы-сенаторы, исходить лишь из того, сколь нечестивыми словами Клуторий Приск осквернил свою душу и слух людей, то для него малые тюрьмы и петли, и даже тех пыток, которым подвергают рабов. Но если для нечестия и преступлений не существует предела, а в наказаниях и средствах воздействия его ставит умеренность принципса, а также примеры, оставленные предками и вами самими, равно как и различия, существующие между вздорным и злонамеренным, между словами и злодеяниями, то здесь уместно вынести приговор, который не оставил бы вины Клутория безнаказанной и вместе с тем не дал бы нам оснований раскаиваться ни в его мягкости, ни в чрезмерной суровости». Страница 103. «Я не раз слышал, как наш принципс выражал сожаление, если кто предупреждал самоубийством его милосердие. Жизнь Клутория в наших руках. Если она будет нами сохранена, от этого не воспоследует опасности для государства. Если отнято, никто в этом не почерпнет для себя назидание. Его стремления столь же исполнены безумия, сколько суетны и ничтожны. И нельзя бояться чего-либо важного и существенного со стороны человека, который сам разглашает свои собственные проступки и жаждет пленить сердца не мужей, но безвольных и слабых женщин. Итак, пусть он покинет Рим, пусть его имущество будет взято в казну, а сам он лишен воды и огня. Я говорю это, предполагая, что он подвергнется осуждению по закону об оскорблении величия». Примечание 59. Строго говоря, Клуторий Приск не мог быть осужден по закону об оскорблении величия, так как закон предусматривал в это время лишь оскорбление принципса и его матери. Конец примечания.